Гостиный двор. Самые ценные товары и оптом продавались в гостином дворе. Здание гостиного двора сначала было каменное. Строилось оно царскую казною, которая собирала с нее доход. Гости нанимали в нем лавки и палатки от казны. Часто доходы с лавок гостиного двора давались в награду царским дворянам за службу, точно так же, как поместные земли или дачи на известное время, пожизнь или в отчину, то есть в наследие. В гостином дворе были места и постройки, принадлежащие и ведомствам, камер-коллегии, медицинской конторе, сибирскому приказу. Владения здесь были очень перемешаны. Были и такие здесь постройки, что низ принадлежал частному лицу, а второй этаж — казне. Первый каменный гостиный двор был выстроен в 1626 году по указу царя Михаила Феодоровича. Гостиный двор в первое время разделялся на два двора — старый и новый. Гостиный двор после уже разделили четыре двора — старый, новый, соляной и рыбный. Из рядов первыми были Панской, Стекловый, Астраханский и Хрустальный. Когда увеличились торговые обороты, то ряды рыбный и икорный, бывшие в старом гостином дворе, переведены на соляной. Описывая гостиный двор, не излишним считаем объяснить различия торговли прежних времен с нынешней и разряды торговых и промышленных людей. Первыми из них мы видим гостей, суконные сотни торговых людей и затем черные сотни. Посадскими людьми подразумевались в городах все торговые, ремесленные и промышленные люди, имевшие в городе свои тягловые, обложенные податью дворы. Число московских черных сотен при Михаиле Феодоровиче простиралось до 10. Обязанности черных сотен, по словам Костомарова, лежали в поддержании городского благоустройства, как то мощение улиц, держание разного рода лиц, которым отводились квартиры. Гостями назывались приезжие из других стран торговые люди, а также те из посадских людей, которые по знанию какого-либо промысла избирались на царскую службу по внешней торговле и посылались с товарами в иностранные земли. Из них, собственно, и составлены были гостиная и суконная сотни. За доставленную прибыль по царской службе и родению давалось им в награду почетное звание гостя с правом на вольный промысел и на откуп некоторых статей казенной внутренней и внешней торговли. Гости бывали призываемы царем на совет. Они подавали разные финансовые проекты. Так, например, гость Веневитинов подал проект брать с мордвы дань. Из гостиной сотни избираемы были во внутренние таможни, в бургомистры и головы, а из черных сотен — в целовальники.